едва ли можно назвать надежной защитой. Он либо убийца, либо возможная мишень для убийцы. Я останусь. У меня еще есть работа. Маркус не торопился уходить. «Вы смогли найти того водителя, который помог мне?» — прервал молчание Ренар. «Нет, я была очень занята. Список машин, выданный компьютером, все так же лежал под папками на ее столе. Я сделаю все, что смогу». «Я знаю, Анни», — ответил Маркус. «Я знаю, что вы сделаете для меня все возможное. Вы особенная, Анни». И прежде чем Анни смогла запротестовать, Ренар добавил, «Вы пойдете в пятницу на танцы? Во время праздника танцевать будет весь город». «Неужели он меня приглашает?» — удивилась Анни. «Вряд ли. Я дежурю в этот день». Маркус вздохнул. «Очень плохо. Вы так много работали последнее время». «И все из-за тебя», — чуть было не выпалила Анни, но сдержалась. Она смотрела вслед братьям Ренар, когда они уходили. Виктор цеплялся за стену, пряча лицо за книгой. Маска. Ему хотелось спрятать свое «я» за другой внешностью. А его брат тоже вполне мог прятать другую личину под вполне заурядной физиономией. Аня вернулась к принтеру и кипе статей, где упоминался Чес Стоукс, использовавший вместо маски свой жетон и прикрывавший одному Богу известно что. «Краска не совпадает», — трагически возвестила Дол. «Я же тебе говорила, у меня было дурное предчувствие». «Еще не высохла, мама», — отозвался Маркус, растирая краску губкой, чтобы сравнять это место со стеной. «Краска становится светлее, когда высыхает». Дол придирчиво всматривалась в стену столовой, ее худое лицо напряглось. Наконец миссис Ренар скрестила руки на груди и изрекла. «Сомневаюсь, что это тот же оттенок. Я так и думала, что останется пятно». Маркус чувствовал, что его терпение на исходе и вот-вот лопнет, как старая веревка, и в этом он винил мать. Он вернулся домой из библиотеки, его мысли были заняты исключительно Анни. Маркус вспоминал всю сцену в мельчайших подробностях. Маркус все понял. Анни не может при всех принимать его ухаживание, пока не оправдает его, не докажет, что не он убил Памелу Бишен. Теперь он будет вести себя более сдержанно. У них будет свой секрет. «Каждый раз, как мой взгляд упадет на эту стену, я снова буду переживать ужас того вечера», — продолжала бубнить Долли. «Ужас и стыд! Вот во что превратилась моя жизнь! Я едва осмеливаюсь выходить из дома в последние дни!» Маркус даже язык прикусил, чтобы не нагрубить матери. Она все утро нудела у него над ухом, прося отвезти ее в город. Ей понадобилось зайти в аптеку и в супермаркет. Дол не верила, что Маркус купит именно то, что ей нужно, и отказывалась давать ему список, потому что она обычно ориентировалась только по картинкам на пакетах и коробках. И, разумеется, она не могла поехать на собственной машине, ведь у нее нервы и загадочный паралич, поразивший ее совсем недавно по вине Маркуса. «И все из-за твоего увлечения той женщиной», осуждающе произнесла Дол, словно перепрыгнула в их разговор, состоявшийся 9 часов тому назад. «Не понимаю, Маркус, почему ты не можешь найти удовлетворение?» «С кем я его найду?» «С тобой?» — мысленно ответил ей сын. Маркус покосился на мать и представил, как он засунет голову Дол в банку и утопит ее в этой проклятой краске. Разумеется, он этого не сделает, как не засунет ей в рот губку с краской, чтобы она задохнулась, и не воткнет ей в глотку отвертку, которую он открывал банку. «Только посмотри, во что ты превратил нашу жизнь!» «В том, что случилось, нет моей вины, мама!» Маркус закрыл банку с краской, ударив по ней деревянным молотком. «Разумеется, есть», — настаивала Дол. «Ты привязался к этой женщине, а когда она умерла, все решили, что это твоих рук дело». «Это просто недоразумение», — сказал Маркус, собирая инструменты. «Анни во всем разберется. Она днем и ночью работает над этим делом». «Анни!» — Дол покачала головой, идя за сыном на кухню. «Она ничем не лучше остальных, Маркус. Запомни мои слова. Она тебе не друг». Ренар остановился около задней двери и с вызовом взглянул на мать. «Анни спасла мне жизнь. Она поссорилась с коллегами, чтобы помочь мне. Я полагаю, что это соответствует понятию «друг».» Он открыл дверь локтем и подошел к маленькому сарайчику, где хранились краски и инструменты. Маркус убрал все на место и выключил свет. Он не спешил уходить отсюда, надеясь, что мать ляжет спать,